После этого во главе отряда встал Коль. Прислушиваясь к негромким указаниям Аскелона, он повел отряд по подземному этажу вплоть до узкой лесенки, уходящей вверх к основному помещению сборочного цеха. Астартес взяли оружие на изготовку и стали осторожно подниматься по пермакритовым ступеням, прислушиваясь к малейшим шорохам. До Немеила доносились треск факелов и глухое ворчание инструментов за стеной, а также удары металла по металлу, словно где-то вдали шел бой. Они прошли несколько пролетов, минуя скудно освещенные лестничные площадки, пока Немеил не подал знак остановиться. «Этого достаточно», — сказал он. «Нам нет необходимости взбираться на самый верх. Надо просто взглянуть, что там происходит». Он обернулся к Аскелону. «Есть риск, что здесь нас засекут сенсоры?» «Нет», — ответил технодесантник. «Мы уже вышли из их зоны охвата». «Отлично. Марфис и Варт, останетесь здесь перекрывать лестницу. Коль, Аскелон и Эфриал, идете со мной». Немеил присел перед пластальной дверью и тихонько приоткрыл ее. Снаружи тянулась эстакада, освещенная снизу красноватым светом. Сенсорные датчики его доспехов уловили запах раскаленной плазмы, химического топлива и разогретого металла. Откуда-то издалека доносились резкие выкрики и отрывистые фразы в бинарном коде, а также несколько голосов, говоривших на готике. Брат-искупитель напряг слух, но за шумом машин не смог разобрать ни слова. Он осторожно, насколько мог, осмотрел эстакаду, отыскивая малейшие признаки движения, потом развернулся и также тщательно проверил с другой стороны. Убедившись, что рядом никого нет, он открыл дверь до конца и шагнул на металлический помост. Сборочный цех представлял собой открытое прямоугольное пространство, окруженное шестью огромными нишами, тянущимися от пола до самого потолка. С двух сторон в каждой нише на стенах были установлены гигантские серворуки, которые могли передвигаться по вертикальным рельсам, вмонтированным в пермобетон. На таких же рельсах на потолке висели мощные подъемные краны. Сборка титанов могла осуществляться в каждой из ниш, где сначала устанавливались элементы ног, а потом уже все остальное, вплоть до головы. Немеил огляделся и понял, что оказался в одном из помещений здания на техноуровневой эстакаде. Верхние уровни были погружены в темноту, если не считать редких ламп аварийного освещения, а снизу, словно из гигантской кузницы, струился красный свет. По лицевому щитку пробегали волны горячего воздуха от огромных дуговых светильников. В глубокой тени высоко над полом мелодично и холодно позвякивали металлические звенья. С потолка сборочного цеха свисали сотни цепей, и непрерывные колебания воздуха заставляли их покачиваться и сталкиваться между собой. На каждой цепи более 50 метров длиной имелось до десятка крюков, и на всех крюках раскачивались свежие трупы. Немеил рассмотрел тела танагранских драгун, искитариев, даже искалеченные трупы претарианцев, а также более миниатюрные фигуры техноадептов и наполовину механические останки магасов. Каждое из тел было изрешечено пулями, обожжено энергетическими зарядами, разорвано силовыми когтями или разбито механическими кулаками. Капли крови и других жидкостей, непрекращающимся дождем, падали на огромные машины, стоявшие внизу. Их было шесть. Шасси этих исполинов были такими широкими, что размещались только в один ряд, протянувшийся с одного конца здания до другого. Бронированные корпуса покоились на двух гусеницах с каждой стороны, приподнятых спереди, так что передняя часть возвышалась, словно отвесный холм высотой с двухэтажный дом. На бортах машин виднелись генераторы пустотных полей, а также гнезда счетверенных лазерных установок и мегаболтера. Но не это привлекло внимание Немеила. Его взгляд был прикован к огромному орудию, установленному по центру корпуса. Сложная система толкателей и подъемников вокруг дула указывала на то, что оно может поворачиваться и подниматься. Следовательно, пушка являлась полноценным артиллерийским орудием. Задняя часть машины состояла из нескольких сегментов, словно туловище гигантского насекомого, и покрывающая ее броня была еще крепче, чем на носовой части. «Великий император, что же это такое?» — изумленно прошептал Коль. Немеилу еще ни разу не приходилось видеть сержанта таким потрясенным. Рядом с ними осторожно присел на корточки Аскелон. При виде гигантских машин он тоже удивленно моргнул. «Осадное орудие!» С оттенком благоговейного восторга в голосе произнес он. «Но таких огромных я еще не видел. Это же макроорудия, установленные на специально изготовленные шасси». Он показал на ближайшее сооружение. «Видите эти двойные гусеницы? Это не сдвоенные части одного передаточного механизма. Это два отдельных двигателя, по размеру и мощности, сопоставимые с движками супертяжелых танков «Гибельный клинок». С каждой стороны имеется по три таких двигателя, и все это только для того, чтобы обеспечить движение одной машины. Вокруг каждой боевой машины, словно муравьи, сновали техноадепты, трудившиеся под непрекращающимся кровавым дождем. На каждый борт машины через равные промежутки кровью наносились какие-то символы, но с такого расстояния Немиилу не удавалось рассмотреть, что они означают. Зато он заметил, что на крыше ближайшей к ним машины, справа от орудия, открыта крышка какого-то люка. «Что ты об этом скажешь?» — спросил он, указав на двух техноадептов, копошившихся в глубине корпуса. Аскелон слегка наклонился вперед и широко раскрыл глаза. «Это же камера для контрольного интерфейса», — сказал технодесантник. «Нейронный канал связи, почти такой же, как в «Титанах». Похоже, что они обновляют параметры контроля и готовят машины к боевым действиям». «Значит, этим колоссом может управлять один единственный оператор?» — спросил Немиил. «Конечно», — кивнул технодесантник. «Они, безусловно, очень тяжелые, но в управлении легче, чем двуногие «Титаны». А нейронный контроль делает невозможным использование машины, если она попадет в чужие руки». Немиил нахмурился и снова перевел взгляд на раскачивающиеся перед ними трупы. «Теперь мы знаем, что произошло с драгунами, которые охраняли южные ворота», — с отвращением произнес он, — «как и с большей частью обслуживающего персонала кузницы. Магас Архой — настоящий безумец. Все это похоже на отвратительный кощунственный ритуал. Как мог Хорус Луперкаль связаться с такой сомнительной личностью?» В голове вспыхнули непрошенные воспоминания о злодейских делах на Сараше, и Немиил резко тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли. Коль отвел взгляд от омерзительной сцены и вдруг заметил движение в другом конце сборочного цеха. «А вот и сам высокий жрец пожаловал», — проворчал он, указав на узкий проход справа от ряда машин. Немиил выпрямился и, повернувшись, увидел, как вдоль стоящих машин проходит Магас Архой. На почтительном расстоянии позади него, спрятав руки в широкие рукава, шли двое техноадептов, а непосредственно следом за Магасом шагали четыре человека в военной форме и критически поглядывали на осадное орудие. Один из них, догнав Магаса, что-то настойчиво говорил ему. Немиилу хватило одного мгновения, чтобы узнать мундиры. 15-й полк Геспаранских Улан, пробормотал он, приписанный к 53-й экспедиционной флотилии Хоруса. Похоже, что не все мятежники покинули поверхность планеты. Вероятно, в момент нашего появления они совещались с предателем Архоем и обсуждали вопросы отправки боевых машин. И с тех пор они затаились, выжидая подходящего момента, — сердито добавил Коль. А этот проклятый Магас внедрил своих воинов во все подразделения. Надо немедленно предупредить примарха, иначе нам грозит предательское нападение. В тот же момент брат Варт высунулся с лестничной площадки. «Движение на лестнице», — прошипел он, — «и снизу, и сверху». Коль оглянулся в сторону Варда. «И сверху, и снизу одновременно?» Вард кивнул. «Они продвигаются медленно. Возможно, это два патруля». Вдруг Аскелон показал на эстакаду с противоположной стороны. «Я засек движение на тех мостках», — негромко доложил он. «И они что-то несут». У Немиила по спине пробежали мурашки. Он взглянул на нижний уровень сборочного цеха. Магас Архой стоял в окружении изумленных мятежников. Голова Магаса, прикрытая капюшоном, была обращена вверх, и его взгляд устремлен прямо на темных ангелов. «Они знают, что мы здесь!» — вскричал Немиил и выхватил из-за пояса Крозиуса Квиллум. «Это ловушка!» С мостков на противоположной стороне ударил залп лазеров. Красные заряды со свистом рассекали воздух и громко хлопали, оставляя в пермобетонной стене глубокие выбоины. Раздался грохот тяжелого болтера, и в темноте вспыхнули трассирующие очереди. Некоторые снаряды попадали в цели. Звенья ломались, и ужасный груз падал на пол. Немиил выпустил очередь в направлении тяжелого болтера и активировал вокс-связь. «Непобедимый разум! Говорит брат Немиил!» — крикнул он. «Вы меня слышите?» В ответ затрещали статические разряды. Брат-искупитель переключил несколько каналов, но результат остался тем же. Изменники позаботились о том, чтобы подавить все частоты. Из шахты позади Немиила вырвалось пламя. Внизу застучали автоматы и вспыхнули лучи лазеров. А Марфис и Варт ответили осколочными гранатами. Марфис опустил дуло мелтогана вдоль лестницы и послал гудящую раскаленную струю, а затем выскочил на эстакаду. «К нам поднимается целый отряд скитариев!» — крикнул он. Темные силуэты устремились к ним из противоположного конца цеха, не переставая на бегу стрелять из лазганов. Коль и Эфриал ответили стрельбой из болт-пистолетов и несколькими точными выстрелами сбили кое-кого из нападавших. Последовал залп из тяжелого болтера, и под доспехом Астартес застучали снаряды. Оба воина качнулись под ударами, но силовая броня выдержала. «Марфис, стреляй по тем мосткам!» — закричал Немиил, наклоняясь через ограждение, чтобы прицелиться в Магаса Архоя. Предатель не дрогнул, когда брат-искупитель тщательно прицелился в темное пятно под капюшоном и спустил курок. Снаряды полетели точно в цель и разорвались, не причинив никакого вреда, остановленные защитным полем в нескольких сантиметрах от головы Магаса. Стоявшие рядом с ним офицеры выхватили лазерные пистолеты и тоже открыли огонь, попав Немиилу в бедро и живот. Марфис протиснулся к ограждению эстакады и прицелился в то место, откуда бил тяжелый болтер. Микроволновый разряд ударил по оружию, а заодно и по мосткам под ним. В одно мгновение перегретый металл с пронзительным хлопком испарился, а скитарии рухнули на пол сборочного цеха. «Мы отрезаны!» — крикнул Коль, беря на мушку очередного противника. «Как будем отсюда выбираться?» Немеел взглянул на Архоя. В нескольких метрах от него, объятый пламенем скитарий, зацепился за крюк и теперь отчаянно извивался и корчился, раскачиваясь на цепи из стороны в сторону. Повинуясь внезапному порыву, Немиил бросил пистолет в кобуру. «За мной!» — вскричал он и, поставив ногу на ограждение, прыгнул в пустоту. Тонкий металл поручней прогнулся под его весом, и брат-искупитель едва не потерял равновесие. Но силы толчка оказалось достаточно, чтобы долететь до одной из цепей, увешанной трупами. Он схватился за цепь и съехал по ней на несколько метров, пока влажные от крови звенья не вырвались из пальцев. Пролетев остальное расстояние, Немиил приземлился на осадном орудии головной машины. Навстречу ему поднялся техноадепт с потрескивающей дуговой горелкой, но с тем же успехом он мог оставаться на своем месте. Стремительным взмахом Крозиуса Немиил отшвырнул предателя с пути и побежал по пологому корпусу машины, навстречу Архою и стоявшим рядом с ним офицерам-изменникам. «За льва!» — крикнул он, воздев над головой Крозиуса Квиллум, и обрушился на врагов.